Пельмени и сказки. Еремей был уверен, что жена молодую невестку станет есть поедом, гонять в хвост и в гриву. Как же, появилась краля, которая над ненаглядным Степушкой заимела власть больше материнской. Да только усмехался он мысленно. Дневная птица ночную никогда не перепоет. Однако Анфиса вела себя сдержанно. Лодырничать Просковье не позволяла, но и не гнобила, как дешевую рабыню. Наверное, присматривалась, с какого бока больнее укусить. Хотя Парася была пуглива, постоянно стремилась угодить, вскакивала еще до проговоренного веления свекрови или свекра, ручки в кулаки сжимала и смотрела вопросительно. Жалости она у Еремы не вызывала. Странная девка. С виду робкий заморыш, а нет к ней сочувственного умиления. Иное дело Марфа. Вот уж кому лихая доля досталась. Всем Марфа вышла, и статью, и силой. Она на жатве, на обмолоте, на сенокосе, в доме за прялкой или за тканьем, везде за двоих. Пашет и пашет, как лошадь, про усталость не знает. Только разве пахать да пахать, радостная женская доля? Муж, сынок Петр, ни рыба, ни мясо. Живет, как приспатый, гы-гы да гы-гы. Царь Соломон сказывал, премудрый сын веселит отца, безумный сын печаль матери. Не только матери. Иметь такого мужа, как Петька, горстями печали хлебать. Даже ребеночка ей не заделал. Ерема несколько раз подмечал, как плачет Марфа, давится слезами. А однажды случилось, кажись, когда Степан про женитьбу объявил, в голос разрыдалась. Анфиса тоже видела слезы невестки, но они ее только злили. Мало работает, коль на слезы время есть. Степан часто отсутствовал и ездил по деревням, которые к его сельсовету относились, и в Омск в командировки. Незнакомое слово бабы расшифровывали «командировки от командир». И к его поездкам относились с почтением, наряжали в лучшее. Степа – командир, кто ж еще? Когда он один и другой раз вернулся без гостинцев, отец его в сторону отозвал и упрекнул. Хоть по леденцу бабам привез бы. С тех пор Степа не забывал про домашних. Привозил, что успевал найти, маме, жене, Марфе, брату, сестре Нюране особо. Она скакала по избе, вокруг стола козой носилась, радовалась всякой мелочи. Остальные тоже плавились довольством. Оказывается, ждали. Степан думал, гостинцы или подарка вещественного. Ерема понимал, внимание. Отцу Степан ничего не привозил, не помнил про него. Да Ерема и не ждал. У Марфы в сундуке под окном хранилась шкатулка со Степиными подарками. Рулончик алой ленты, маниста с медными, позеленевшими кругляшками и монетками, сухой пряник. Каждый из этих предметов для Марфы был воспоминанием. Как приехал Степан, как раздавал подарки. До нее очередь доходила, говорил «Вот тебе, Марфонька! А Марфе нашей дорогой! Марфутки-сестренки!» Других ласковых слов от него она не слышала. Особенно любила статутку или статуэнтку. Как-то свекор назвал, не запомнила. Словом, фигурка фарфоровая. С первого взгляда срамота. Девка в юбке выше колен. Одна нога задрана, другая стоит на земле, а будто вроде в лапоть, потому что по голени ленты плетутся. Но лапоть, как туфелька изящная. Нос у статутки отбит. У ноги, что задрана, лапоть туфельку отсекла вражья рука. И все-таки Марфа ее очень любила. Когда сильно горло тоска схватывала, чаще по ночам бывало, вставала тихо, доставала из сундука статутку, садилась под окно. В лунном свете красок не видно, ни нежного румянца на щеках барышни, ни крошечных алых губ, ни синих глаз пуговок, ни палевых складочек в юбочке. Однако все равно утешение. Не только Марфу судьба казнила, а и эту прыгунью. Марфа гладила фигурку, Петр храпел, луна била в окно, точно с солнцем хотела состязаться. и становилось легче. Марфа клала на место статутку, закрывала сундук, ложилась на кровать к мужу. Была бы воля, удавила его постылого. Но воли не было, только долг перед Богом, семьей и людьми. Анфиса специально подгадала, чтобы Степа был дома и со всеми наравне уселся за стол пельмени лепить. В каждой семье это действо любили. Но ведь у Анфисы должно быть не как у всех, а по-особенному, чтобы потом соседки пересказывали. Сама она кратким словом обмолвится. Работники невестки донесут, да и свойственники, по милости, приглашенные. Лепить пельмени Анфиса пригласила сватью, мать Прасковьи Наталью, и тетку крестную Агафью. Первая была сказочница и сказительница, вторая – тараторка и хохотунья, к месту и не к месту заливалась, хотя не без хитрого стреляющего взгляда. Но у Анфисы стреляй-перестреляй, недостатка не найдешь. Наталье и Агафье детишек младших тоже позвали, потому что одной девчонке Нюране за столом маловато, род со скудным потомством. С утра Анфиса невесток изводила. Марфа тесто творила. В Сибири к хлебу относились с великим почтением, и про тесто говорили «не месить, а творить». Прасковья в сельнице, деревянном корыце, с сечкой мясо рубила. Обычно фарш готовили из трех видов мяса – жирной свинины, говядины и баранины. Шиком считалось для вкуса медвежатину подмешать. Но Анфиса брезговала. Медведь, хоть и по их фамилии зверь, а животное грязное, не поднимется нужду справить, под себя сделает, полгода мяса вымачивай, запаха не отбить. У Анфисы был свой кулинарный секрет. Добавлять в фарш куриное мясо, от которого он становился нежным и мягким. Когда птицу били осенью, в отдельную катку грудки цыплячьи засаливала, поэтому в фарш уж больше соли добавлять не нужно, а параська сыпанула. Анфиса пальцем рубленное мясо зацепила, попробовала, да кулаком невестке в лоб ударила. «Тебе кто позволял солить? Ты здесь волю взяла, сопля бледная?» Испуганная Прасковья отлетела в угол, рот разевала, как цыпленок перед смертью. Тьфу, прости господи, чего Степан нашел в этой доходяге? Анфиса отщипнула кусочек теста, вымешанного Марфой, взяла в рот, пожевала. Хорошее было тесто, мягкое и клейкое, в меру тугое. Но ведь невестки всегда должны быть виноватыми. Анфиса и Марфе заехала по щеке. «Сколько лет тебя учишь, а дура-дурой остаешься. Еще два жбана намеси и полотенцем мокрым накрой, чтоб не высыхало. Пошевеливайтесь, ленивые девки. Теста и начинки нету, а вам еще стол накрывать. Послал мне Бог невестушек, за все мои доблести наградил супостатками». Когда Анфиса нервничала, она всегда ругалась. Удадутся ли пельмени? Ведь их заготовить надо мешка два. Фарш, начинку пельменей, Анфиса приправляла всегда сама. Ерема про свои выкрутасы с деревянной резьбой говорил: «Чего-то там, тра-та-та, акцент». Анфиса для себя акцент двояко определяла. Это когда все работают, а потом приходит она, Анфиса, и оценивает. Бывает, не придерешься, но все равно хозяйка должна акцент внести – пальцем ткнуть и на недостатки указать. Иначе уважения работников к хозяйке не будет, да и в собственных глазах себя уронит. Акцент во время стряпни – это приправы. Главным образом перцы из старых запасов. Черный – острый, белый – душистый, красный и розовый – пряные. На священнодействие Анфисы, которая высыпала из баночек и жестяночек с плотными крышками в ступку горошины, толкла пестиком, рассыпала по фаршу, перемешивала, пробовала, снова толкла, подсыпала, перемешивала, пробовала, и так несколько раз, невестки взирали как на таинство. Захочет свекровь, поделится этим таинством, научит. Не захочет, будешь не стряпкой, а тряпкой. Марфа и Прасковья стояли, вытянувшись в струнку, как солдаты перед ефрейтором. «Пробуйте», — сказала им Анфиса. Невестки послушно проглотили по маленькому кусочку. «Вкус запомнили? Теперь каждая берите по миске неготового фарша, перец толките и месите. Пряного много нельзя, только на кончике ножа. Иначе соднить вонять будет, как от заезжего коробейника, который 2 недели не мылся, а одеколонами брызгался». Через несколько минут Просковью мутило от съеденного сырого мяса, которое она терпеть не могла. И хотелось плакать, потому что ее фарш, в отличие от Марфуткиного, был совершеннейшей гадостью. Анфиса Ивановна, отпробовав, так и сказала: «Дрянь!» А потом спросила, точно учитель на уроке, когда хочет плохого ученика подстегнуть примером успевающего: «Марфа, чего не так?» «Ты, Просковьюшка, посолить забыла». «Вот именно!» — кивнула Анфиса Ивановна. «Сегодня она посолить забыла, а завтра соды в щи бухнет». «Я не бухну». «Плакать не сметь!» — повысила голос Анфиса Ивановна. «Замечу слезы, будешь неделю свинарник чистить и там себя жалеть». «Хорошо», — пробормотала Парася. «Чего хорошо?» — уточнила свекровь. «Пойду чистить». «Дура! Надо сказать, простите, более моих слез не увидите». Нашел Степан супругу для навозного труда. «Простите», — кусала губы Парася. «Более моих слез вы не увидите никогда». «Про никогда я запомню», — пообещала Анфиса Ивановна. В отличие от мужа, Анфиса красоты мира не чувствовала и не понимала. Для нее красивым был тот предмет или изделие, владельцу которого завидовали. Но Анфиса чувствовала людей, знала, на что каждый годен, как добиться от него крайнего старания и где граница, за которой никакие старания не помогут. Сделав выволочку Просковье, она отметила, что невестка испугалась не грязной, постыдной работы, а расстроилась из-за собственной неумелости. Это был хороший знак. Не такая Параська Рохля, как с первого взгляда кажется. Рохля скорее Марфа. Сильна, как мужик, а душою кисель. Марфе, конечно, с супругом не пофартило, но так уж Бог рассудил. Лепить пельмени за стол сели 10 взрослых и 5 подростков. Анфиса распределила их на 3 группы. В каждой было по 2 человека на раскатке. Отрезали от большого шара пресного теста кусок, ладонями раскатывали его в колбаску, потом от нее отрезали коротенькие чурбачки, которые скалкой превращали в кружочки. 3 вилками зачерпывали из миски фарш, клали на середину кружочка и плотно склеивали края, в конце их завернув, соединив так, чтобы получилась аппетитная приплюсинка. Готовые пельмени плотно в 1 слой укладывали на посыпанные мукой доски и выносили на улицу. Когда пельмени замерзнут до каменности, их высыпят в ларь. В начале работы Анфиса надсмотрщиком ходила вокруг стола, поправляла, указывала, заставляла переделывать. Кружки должны быть определенной толщины и все одинакового размера. Мясо нельзя немного положить, края не залепятся. Немало, только голодьба тестом обжирается. Добившись нужного качества, Анфиса села за стол между мужем и дочерью. Это было стратегически важное место. Нюраня обязательно примется тихонько отца просить: «Тяти, слепи мне кысу, вырежи собачку», и Ерема будет потакать дочери, отвлекаться на баловство. Нюра поняла уловку матери, но через некоторое время все-таки не выдержала и стала ее пытать. «Матушка, а можно пельмени делать как шарики? А как грибочки или игрушки, что тятя привозил?» «Нельзя», — отрезала Анфиса. «Пельмень есть пельмень, а не шарик-грибочек». Нюраня что-то быстро-быстро лепила из теста. У нее получился симпатичный зайчонок, в животе которого находился кусочек фарша. «Славно», — похвалил дочку Ерема. «С едой играть грех». Анфиса хотела отвесить оплеуху Нюране, но та увернулась. «Мы же печем на Благовещение жаворонков», — напомнила дочка. «А чего у тебя ушан такой пузатый?» — спросил Парасин братишка Ваня. «Оно, зайчиха, на сносях», — ответил за девочку Аким, вызвав общий смех. «Смотри, сестренка», — усмехнулся Степан. «Народ наш памятливый и на язык острый. Как подрастешь, будут судачить. Кто эта красивая девушка? Дык та самая Нюра Медведева, у которой пельмени, что беременные зайцы». Лепка пельменей — веселое дело. Когда приноровились, руки быстро заработали, пошли шутки, прибаутки, постоянно вспыхивал смех. Иногда такой громкий, что белыми обсыпанными мукой пальцами вытирали слезы. А потом снова смеялись над тем, кто разукрасился. Если кто-то чихал, ему полунасмешливо желали «Салфет, вашей милости!». Включившись в игру, чихавший отвечал «Красота, вашей милости!». Большинство шуток были старыми, год из года повторяющимися, но над ними смеялись, будто впервые услышали. Особым успехом пользовались былички про переселенцев. Например, как одна женщина послала хохлам-переселенцам пельмени в подарок. «Дурни-хохлы принялись грызть пельмени и плеваться. Гадкие у сибиряков конфеты!». Периодически мужики выходили покурить. Тогда и детишки вскакивали, носились вокруг стола и по дому. Женщины разминали затекшие спины, только когда выносили на улицу доски или приносили из кути новые порции теста и фарша. Долгих перерывов Анфиса не допускала. Известно, что мужики на такой нудной работе, как ни весели их, долго не продержатся. Первые признаки того, что надоело, пресекались в зародыше. Мужиков лупили по лбам ложками и поварешками, приговаривая «не хлюздить», что означало «не фальшивить», «не халтурить». Мужики высидели почти 3 часа. Потом перестали игриво уворачиваться от ударов, вяло огрызались, все дольше задерживались на перекурах. Скисли. Анфиса скомандовала «обед». Хотя считалось, что самые вкусные пельмени хорошенько вымороженные, Анфиса была с этим внутренне не согласна. Так говорится, потому что в основном пельмени и едят мороженые. На ее же аппетит лучше свежих, с нежным тестом и мягким фаршем, сваренных в кипятке с луком и лаврушкой, не бывает. Анфиса проследила, чтобы варились пельмени правильно, в большом количестве воды не слипались. Марфу учить не требовалось, а Прасковью Анфиса к этой важной работе не допустила. Велела на стол накрывать и подносить, чтобы каждого до отвала накормить и каждому угодить. Один с юшкой пельмени любит, другой со сметаной, третий с маслом, большинство с уксусом. Первыми накормили мужиков. Выпив самогона, они перебрасывались шутками. Мол, кто-то из них камушек в пельмень положил. Теперь удачник зуба не досчитается. Эта шутка тоже была традиционной. Вздумай один из них настоящую проказу сотворить, Анфиса Ивановна ему сама зубы пересчитала бы. Потом за стол сели женщины и дети, а мужиков из дома ветром сдуло. После обеда женщины трудились, пока не кончились тесто и фарш. Ванятку и других мальчишек отпустили на улицу играть, а девочки, Нюрани и Катя, остались без принуждения, потому что сейчас начнутся интересные женские разговоры про всякие болезни, приметы и случаи из жизни. Нюраня полюбила Парасину маму Наталью Егоровну, часто бывала в ее доме. Тетя Наталья, Туся, как ее звали родные и подруги, была ласковой, смешливой, совсем не такой, как мама. И по голове погладит, и похвалит за каждую мелочь, и козу сделает, защекочет, как маленькую. Конечно, за одну мамину ласку Нюраня отдала бы 100 ласок чужой тете. Только ведь от мамы не дождешься. Главное же, Туся знала много сказок и былин, и стихов. Песни пела протяжные, со многими словами непонятными, длинные по 50 куплетов. И такие жалостливые, что слезы наворачивались. Сказки слушать к Тусе набивался полный дом. Мужики на лавках сидели и на полу, женщины пряли. Нюраня и раньше слышала Тусины сказки, потому что Парасину маму часто просили рассказывать в минуты отдыха. На посадке картофеля, на сенокосе, на уборке урожая. Посадят Тусю в серединку, сами примостятся вокруг и слушают. Бывало, что не успевала Туся закончить историю, так на обратном пути в бричке договаривала. Дети и подростки, Нюра в том числе, рядом с бричкой плелись, слушали. А как сказки конец, бежали к родителям в повозку. Нюране нравились сказки про богатырей. Причем не подвиги героев девочку привлекали, а описание их внешности. В детстве богатыри росли не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре. В юности были настолько хороши собой, что на эдакого красавца все бы зрел, досмотрел, очей не сносил. И каждое действие богатыря имело фантастическое обрамление. Вот, например, он на коня садится. Кладет на него потники, на потники коврики, на коврики ковры сорочинские, подтягивает 12 подпруг шелковых. Вставал вальяшно, садился в сидельце черкацко, брал с собой меч-кладенец, копье борзумецко, бил коня по крутым бедрам. Конь рассержается, выше лесу подымается, выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Когда Тусю просили объяснить непонятные слова, вроде «борзумецко», она говорила: «А почем я знаю? Как мама с бабкой рассказывали, так я и запомнила». Изо всех страшных сказок Нюраню более всего завораживали сказки про вшей. Самих вшей она никогда не видела, хотя про них много присказок и поговорок, и еще знала, что вши похожи на блох у собак. В сказке обязательно была молодая вдова или девушка, потерявшая любимого и очень горевавшая. И еще страшный змей, который принимал лик умершего и летал по ночам к женщине. Люди начинают замечать, что женщина сохнет, желтеет, чахнет, а то и видят змея, как он из ее избы вылетает уже в подлинном страшном виде. И тогда женщина или сама догадывается, или хороший совет получает, как от напасти избавиться. Она садится на порог, распускает волосы и начинает их расчесывать над конопляными семенами, насыпанными в подол или фартук, щелкает ими. Змей прилетает и спрашивает: «Что ты делаешь?» «Вшей ем», — отвечает. Тогда змей плюет от досады и улетает. А в другой сказке он не сразу сдается, а дальше спрашивает: «Разве можно вшей есть?» Или «Разве можно крещеной кости вшей есть?» А женщина ему отвечает: «А разве может мертвый к живой ходить?» Или «Разве можно некрещенной кости к крещенной ходить?» Бывает, что змей ударяется оземь, принимает свой настоящий облик, но всегда улетает. Сказки тети Натальи всегда кончались хорошо. Женщины за столом тоже заговорили о вшах, только не о сказочных. Агафья Егоровна рассказала случай, как у одной бабы в родах послед не отходил, а женщина из переселенок посоветовала в кусочек хлеба 3 живых вшей закатать и роженице дать. «Этого добра», — хмыкнула Анфиса Ивановна, — «у переселенцев в достатке». «Так ведь разрешилась баба», — слегка обиделась Агафья Егоровна. «И еще говорят, что вшами от живтачки лечат. У одного старика живтачка была, по-врачебному желтуха называется. Так доктор сказал, когда к нему старика привезли, а лечить отказался, мол, везите домой помирать. Его баба слезами умывается, а тут добрая женщина подсказала: «Возьми, миленькое, яичко, разбей, вошь туда пусти и дай старику выпить». «Переселенка, небось, подсказала?» – спросила Анфиса Ивановна. «Не буду врать, не знаю», — ответила Агафья Егоровна. «Только ведь ради мужа-кормильца на любую крайность пойдешь. И мужик-то поправился». Наталья Егоровна поддержала сестру на свой лад. «Когда мокроты небесной много, нельзя мелких насекомых убивать. Еще пуще дожди пойдут». «Ну, хватит про грязь всякую молоть», — осадила их Анфиса Ивановна. «Еду готовим». Хотя размышляла Анфиса как раз о вшах. Сначала подумала, что кормить людей насекомыми придумал какой-нибудь злой затейник. Никакой пользы от грязной вшей быть не может. Но что-то смущало, брезжило на краю, не отпускало. И Анфиса рассуждала дальше. Что с родильницей произойдет, когда ее вшей есть заставят? Фу, гадость. Ага, кажется, становится понятным. От брезгливости и отвращения роженицу затошнит, замутит. Все ее внутренности винтом скрутит, живот сведет и послед выскочит. Надо взять на вооружение, ведь есть рвотные травки. Не обязательно женщинам мерзость в рот пихать. Своим открытием Анфиса и не подумала поделиться с остальными. Наталью Егоровну попросили рассказать сказку. Чтобы потрафить Анфисе, которая признавала лишь одну достойную национальность – сибиряки, Туся принялась рассказывать про хохла, который быка в учение отдавал. Этот хохол приехал на рынок, чтобы продать быка, а там к нему подошли парни и говорят: «Зачем тебе продавать? Отдай его в учение на пристава. Когда выучится, будет тебе каждый месяц по 60 рублей денег платить». Хохол и согласился. А как приехал через некоторое время, те парни-жулики ему сообщают: «Теперь твой бык лысый, сидит в присутствии на должности исправника, иди к нему, проси свои деньги». Хохол и пошел. Там, правда, лысый за столом сидит и никаких претензий не принимает. Тогда хохол давай ему кнутом грозить: «Забыл, как я об тебя ярмо сломал?» Хохла набежавшие жандармы бросили в кутузку, но потом выпустили. Что с дурака взять? Анфиса, да и все присутствующие, восприняли эту историю не как сказку или анекдот, а как пересказ реального события. Столь велико было их пренебрежение к переселенцам. Его не растворяло и то, что от украинцев и выходцев из других областей Южной России сибиряки переняли много полезного. Более удобные орудия труда, приемы огородничества, ткачества, орнаменты вышивок, крой платья, рецепты блюд, даже песни и частушки.